«Полагаю, будет убита третья женщина», — сказал он, не поднимая головы. «Полагаю, нам надо заказать кофе». С живой силой дев, одесную, извлеченной трижды приготовленных в равном количестве, сказал Адамберг. «Трижды. Надо обратить на это внимание». «Это дозировка», — сказал Мардан. «Три щепотки измельченных костей святого, соответственно, три щепотки половой косточки, три щепотки древесины креста и три девственного начала». «Не думаю, майор. Двух девственниц уже вырыли. Чтобы там не хотели взять, одной бы за глаза хватило на три щепотки, чего угодно, и достаточно было бы написать просто «в равном количестве», а в рецепте указано «трижды». «Да, три щепотки». «Нет, три девы. Три щепотки трех дев». «Такую логику тут искать не следует. Это и рецепт, и поэма в одном флаконе». «Нет», — сказал Адамберг, — «язык нам кажется сложным, но это еще не свидетельствует о его поэтичности. Мы просто читаем древнюю поваренную книгу, не более того». «Точно», — сказал Данглар, хоть и был слегка шокирован развязностью, с которой Адамберг отзывался о «De Reliquis». «Это всего лишь трактат о снадобьях. Он был написан, чтобы его понимали, а не расшифровывали». «Не вышло», — сказал Жюстен. «Ну, не совсем», — возразил Адамберг. «Просто надо не пропустить ни слова. В этой загробной микстуре, как и в любом кулинарном рецепте, важна каждая запятая. Трижды приготовленных. В этом опасность. Тут нам придется поработать». «Где тут?» — спросил Эсталер. «С третьей девственницей». «Не исключено», — признал Данглар. «Надо ее найти», — сказал Адамберг. «Где?» — спросил Меркаде, поднимая голову. «Лейтенант Меркаде, не переставая что-то писал, как, впрочем, всегда, когда, хорошо выспавшись, он пытался наверстать упущенное преувеличенным рвением. Сначала надо выяснить, не погибала ли недавно в Верхней Нормандии какая-нибудь девственница, на первый взгляд, от несчастного случая. «Где заканчивается нимб действия святого?» — спросила Ританкур. «Ограничимся окружностью с центром в Мениль-Бошане и радиусом 5-10 километров. 7850 квадратных километров», — быстро подсчитал Меркаде. «Какого возраста должна быть жертва?» «Чисто символически будем исходить из минимального возраста 25 лет», — ответил Данглар. «Это возраст святой Екатерины, начало взрослой девственности. Верхняя планка 40 лет, потом и женщины, и мужчины считались уже стариками». «Слишком большой разброс», — возразил Адамберг, — «нам надо побыстрее. Для начала сосредоточимся на возрасте двух жертв между 30 и 40 годами. Сколько у нас получится кандидаток, Меркаде?» Лейтенанту дали время произвести расчеты, чем он и занялся в полной тишине, окруженный трижды приготовленными кофейными чашками. «Жаль», — подумал Адамберг, — «что Меркаде все время спит. Такие мозги пропадают. По цифрам и спискам ему равных нет. Очень приблизительно. Получается от 120 до 250 потенциальных девственниц». «Опять много», — закусив губу, — сказал Адамберг. «Надо ограничить территорию в радиусе 20 километров от Минили. Что имеем?» «От 40 до 80, поспешно ответил Меркаде. «И как мы их вычислим?» — сухо спросила Ританкур. «Девственниц не заносят в полицейскую картотеку?» «Девственница», — мельком подумал комиссар, взглянув на толстую красавицу Ританкур. Она держала свою жизнь в секрете, герметически закрывшись от какого бы то ни было дознания, Возможно, этот коллоквиум, посвященный пристальному изучению недотрог, стал для нее тяжким испытанием. «Поговорим со священниками», — сказала Дамберг. «Начните с нашего знакомого и побыстрее, сверхурочно, если понадобится». «Комиссар», — сказал Гордон, — «по-моему, никакой срочности нет. Паскалину убили 3,5 месяца назад, Элизабет — 4, третья девственница тоже наверняка уже мертва». «Не думаю», — сказала Дамберг, подняв глаза к потолку. «Не забывайте про молодое вино, в котором надо смешать компоненты. Оно появится только в ноябре». «Или в октябре», — уточнил Данглар. «Сезон тогда начинался раньше, чем теперь». «Согласен», — сказал Мардан. «И что дальше?» «Если верить Данглару», — продолжала Дамберг, — «для того, чтобы эликсир удался, необходимо соблюдать гармонию. Если бы я готовил эту микстуру, то равномерно распределил бы ее ингредиенты во времени, чтобы между ними не было слишком большого разрыва, что-то вроде эстафеты, если угодно». «Это необходимое условие», — подтвердил Данглар, вгрызаясь в карандаш. «Неоднородность разъединения — типичные средневековые страхи. Это приносит несчастье. Всякая линия, будь она реальной или абстрактной, ни в коем случае не должна прерываться или ломаться. Во всем надо придерживаться постепенной и упорядоченной эволюции, следуя по прямой без перебоев». «А убийство кота и кража мощей, — подхватила Дамберг, — произошли за 3 месяца до смерти Паскалины. Живую силу девственниц похитили через 3 месяца после их гибели. 3 – число щепоток, девственниц и месяцев. То есть последнюю живую силу возьмут за 3 месяца до молодого вина, либо чуть раньше, а девственницу убьют за 3 месяца до того». Адамберг замолчал и несколько раз что-то посчитал на пальцах. «Вполне вероятно, что эта женщина еще жива, и что ее смерть запланирована на неизвестное число между апрелем и июнем, а сегодня у нас 25 марта. Через 3 месяца, 2 недели, неделю, каждый про себя оценивал степень срочности и невыполнимости миссии, даже допустив, что им удастся составить список девственниц в нимбе, очерченном вокруг Мениля. Как узнать, какую из них выбрал ангел смерти? И как ее защитить?» «Все равно, это наши фантазии», — сказал Возне, вздрогнув всем телом, словно очнулся в финале фильма.